фильм, вот смотри, в Питере, блядь. В метро, блядь. Люди бегут, блядь. И друг друга ненавидят, блядь. Вот здесь, допустим, блядь, мы идем, блядь. И мы там в 50 метрах друг от друга находимся. И мы друг другу не мешаем. Мы даже уважаем друг друга. А там, блядь, в одном переходе, в одно и то же время находится от 500 до 1000 человек. И вот они бегут, блядь. Они, блядь, бегут, друг друга толкают и друг друга ненавидят, блядь. Их жизнь, блядь, заключается в том, блядь, чтобы спать там, блядь, час, блядь, и бежать, блядь, в толпе, блядь. И так, блядь, каждый божий день, блядь.